Глава 28. Ловля на живца. Ирину Рика отправился встречать рано утром. Правда, пришлось прождать почти 2 часа, отчего-то ее корабль никак не хотел заходить в ангар. В конце концов, она появилась совершенно с другой стороны. Шла от выхода для малых кораблей, а не со стороны большого дока, куда, по идее, должен был стать ее корабль, на котором она прибыла. Странно, вроде ведь писала, что летит на каком-то крупном лайнере, так почему же? «А, ну и порядки у вас здесь. Пилоты лайнера пытались заставить пристыковаться и пройти проверку на соответствие сертификации. Еще и корабль с бухты-барахты забраковали. Якобы не пройден обязательный техосмотр систем. Что за чушь? Какой еще техосмотр?» Несмотря на то, что она была невысокого роста, новый пилот для Луни выглядел рассерженной фурией, связываться с которой вряд ли кто-то захотел бы. «Что тут вообще за хрень?» Я еще понимаю, на некоторых золотых мирах всякие карантины, контроль выхлопа, безопасность перелетов, но мы-то, считай, во фронтире. Какие нахрен проверки и сертификации? Тут это как раз 2 часа проторчали на орбите. Пилот боялся стать в док, так как, по его словам, местные бюрократы его уже не выпустят. Да и вообще, корабль могут конфисковать. Мне пришлось нанимать челнок, чтобы он доставил меня с корабля на станцию. Где такое видано вообще? Она уже не говорила, она шипела. Рика готов был поспорить с кем угодно, что если бы прямо сейчас выставить перед ней Карла Людвига фон Вульвербаха IV и сказать, что именно он виноват во всем том, о чем она говорит, Ирина бы выцарапала ему глаза. «Есть тут один тип шустрый». Все же вставил Рика, когда девушка чуть утихла, чтобы набрать воздуха. «Он это все организовал. Собственно, по этой причине я и нанял тебя». «В смысле?» «Да устраивают проверки и тесты. Тут сертификат пилота мне не получить. Он в такую сумму выйдет». «В какую такую?» «Ну, базы знаний пускай 100 штук, но инструктор на 50 часов еще десятка. В худшем случае, если базы тут дорого, их можно заказать. Пару дней подождешь и привезут в разы дешевле, чем местные дельцы толкают». «Сертификация, точнее, экзамен на сертификат, 300 тысяч выйдет». «Чего? Какой еще экзамен? Что за чушь? Теорию купил и усвоил, практику налетал, и все. «Вот местному царьку так и скажи. Без его разрешения сертификат тут не получить. А экзамен бесплатно не сдать. Этот урод такого беспредела не допустит». «А, вообще тут офигели. Думала, во фронтире отдохну от таких придурков и тупых законов. Но смотрю, сюда уже добрались». «Ха, в окрестностях только один такой. И кажется мне, скоро он с такими аппетитами доиграется». «Что ты имеешь в виду?» Попытается сожрать кусок, который в глотку не войдет. Подавится и финита. «Ха, хочется верить, но такие обычно долго живут. Так нам куда?» «К лифту. Корабль уже готов, и...» Не успели они сделать и десяток шагов, как наперерез им, словно из ниоткуда выскочил попрошайка, которых тут в районе порта была целая стая. «Дай 2 кредита!» Нагло заявил он, перегородив Ирине дорогу и уставившись на нее требовательным взглядом. Наверняка у этого типа был простой расчет. Девушка брезгливо поморщится, но достанет мелочи, бросит ему, лишь бы отстал. Но случилось все иначе. «С чего я тебе что-то должна давать? А может, ты мне 2 кредита дашь? Мне тоже деньги нужны». «Да я...» Попрошайка замер и рот открыл, не зная, как на это реагировать. Видимо, подобных случаев в его практике не было, и он сразу не смог сориентироваться. «Ну, ты денег дашь или нет?» «Понятно. Все, свали с дороги!» Она нагло отодвинула опешившего попрошайку в сторону и продолжила шагать к лифту. Совершенно офигевший от происходящего, Рика просто наблюдал за происходящим. Обычно от попрошайка легко не отделаться, а тут нанятый им специалист не просто отбрила наглого типа, но еще и сделала это так, что тот долго случившийся не забудет. Ирина остановилась в дверях ангара, во все глаза глядя на Лунь. «Шикарно! Никогда вживую таких не видела. Еще и состояние вполне ничего. Я думала, будет хуже». «Да я ж говорил». «Да мало ли кто чего говорил. Меня вон звали на транспортник работать, оплата в целом нормальная. Полная, считай, свобода действий. А на деле прихожу в ангар, а там гора запчастей, которые воедино надо собрать. О чем этот козел думал, когда пытался меня нанять? Неужели серьезно надеялся, что я соглашусь?» Ирина подошла к Луне, похлопала по шасси рукой. «Ну что, птичка, дружить будем?» «Ох, какие люди!» Из своего закутка, где обычно отдыхал и глазел в головизор, вышел, прихрамывая, Уислер. «Ну что, Рика, кораблик твой готов. Я все установил и подготовил». «Отлично, спасибо». «Ваше спасибо кредитами не пахнет. А эти кто? Ты ведь говорил, что пилота нанял». «Я и есть пилот. А что не так?» Ее холодный тон дал понять всем вокруг, что стоит сейчас Уислеру ляпнуть что-то не то, и ему достанется по полной. «Все так, госпожа. Просто представлял вас иначе». «Ну, извините, а я вот такая. Ну что, запустим кораблик, проверим, все ли в порядке?» «Да, конечно». Они поднялись по аппарели в трюм, и уже оттуда на жилую палубу и мостик. Ирина на ходу сбросила с плеч свой небольшой рюкзак, швырнула его на свободное место, а сама уселась в кресло пилота. Рика занял соседнее. «Ну что, начнем? «Что, вот так сразу? Тебе не надо отдохнуть или...» «Ты гиперпрыжок просчитать можешь?» «Ну да». «Ну вот, вылетим, задам вектор для прыжка, ты его обсчитаешь, а я подремаю». «Нет, если хочешь, чтобы я отоспалась, отдохнула, а ты этот день оплатишь, я буду не против». «Ну, в путь так в путь». «Ох, жадный заказчик хуже пирата». «Да ты ж сама». «Да шучу я, шучу». Никаких тестов или диагностик, как в случае с Карлом, Ирина устраивать не стала. Провела штатную предстартовую подготовку, проверила работу системы, убедившись, что с кораблем полный порядок, запросила взлет у диспетчера. 5 минут ожидания, и космос перед ангаром был очищен, о чем оператор пространства и сообщил. «Ну, поехали». Ирина запустила движки и подняла лунь над палубой, после чего медленно направила корабль в сторону ворот. Воздух из отсека уже был откачан, ну а пока корабль летел к выходу, ворота полностью открылись. Пару минут, и они оказались в открытом космосе. «Ну что, приступаем к практическим упражнениям. Садись на место пилота и...» «Секунду, у меня есть другое предложение». «Давай». «Мы сейчас станем под загрузку, заберем кое-какой груз и доставим его на станцию неподалеку. Ну а пока будем лететь, я и потренируюсь заодно. Маневры, посадка, стыковка». «Ха, вот ведь жук! И рыбку, значит, съесть и кости выбросить?» «Ну, что-то около того». «Ладно. Запрашивай тогда грузовой терминал, а я сейчас немного полетаю, сама освоюсь с управлением. Кораблик твой все же для меня непривычный, на таких не летала». Рика мгновенно запросил терминал и затребовал место. Луне позволили лететь к терминалу, но через полчаса, причем окно под посадку было маленьким, всего 15 минут. «Ну и отлично, успеем». Следующие полчаса она заставила Лунь показать все, на что та способна. Ускорялась, отлетая от станции на безопасную дистанцию, включала перед ней движки, заставляя корабль резко остановиться, крутила кульбиты, бочки, стрейфила. Да и вообще вытворяла с кораблем такое, о чем Рика даже не подозревал. Один полет задом наперед чего стоил. «А что, на корабле такое уметь очень полезно. Сил тебе кто-то на хвост, а ты резко развернулась и дала из носовых орудий залп». «Представляю». И действительно, будь на месте преследователя и развернись, как убегающий от него корабль, Рика был бы знатно удивлен. Да чего там, скорее всего, это последнее, что он успел бы сделать. Получил бы из курсовых пушек и все. Рика вспомнил, что однажды видел, как подобный трюк проделал Борода, но сам повторить бы вряд ли смог. Вдоволь налетавшись, Ирина выпрямила корабль и направила его назад к станции. «Грузовой терминал, это Лунь, готова к посадке», — заявила пилот, когда они начали стремительно приближаться. «Лунь, это терминал, в посадке отказано, вы пропустили свое время». «Как это? Диспетчер? Нам было указано, когда прилететь, у нас окно в 15 минут, прошло всего 3». «Я уже направила на посадку другой корабль, ждите очереди». Что за чертовщина на этой станции происходит?» Ирина была совершенно растеряна и повернулась к Рика. Рика лишь пожал плечами. А вот дальше нанятый им пилот выкинула такое, чего он вообще не ожидал. Ирина вновь активировала терминал связи и зло прошипела. «Слушай ты, сучло! Мне было указано время, и я прилетела. Теперь я иду на посадку. Освобождай дорогу!» «Я же сказала, что уже отправила». «Это твои проблемы. Я не собираюсь из-за тебя жечь топливо и ждать, пока ты всех своих дружков посадишь. У тебя есть минута, после чего я веду корабль вперед. И все, кого я задену или поцарапаю, будут чиниться за твой счет. У меня есть запись разговора, есть разрешение на посадку. И я, чтоб вас там всех разорвало, сяду. Поняла? Направление 3-3, посадочное место, второй ряд, шестое место. Ха, то-то же. Хмыкнула Ирина, еще больше ускорила корабль. Она летела прямо на станцию, и Рика непроизвольно вжался в кресло, опасаясь, что они не успеют замедлиться и остановиться, врежутся прямо в грузовой терминал. Ирина, как и во время своих тренировок, резко развернула лунь задницей к станции и подала полную тягу на движки. Корабль мгновенно замедлился и подплыл к нужной посадочной платформе. «Вот так!» — буркнула Ирина, когда посадочные опоры коснулись металлического пола. Хотя бы загрузка прошла без сучка и задоринки. Трём быстро наполнили контейнерами и дали добро на взлет. Диспетчер тоже не стал ставить палки в колеса, и лунь стремительно удалялась от станции. Рик уже облегченно выдохнул. Как тут? «Внимание, лунь, немедленно выключи двигатель и лечь в дрейф». На общей волне чей-то властный голос принялся раздавать команды. «Приготовиться к приему досмотровой команды». «Копы? Какого хрена им вообще надо?» «О, думаю, это не копам надо. Это как раз те проблемы, о которых я тебе рассказывал». «Ха, местный королёк со своей вшивой сертификацией? Ну, сейчас поглядим, кто кого». Она включила терминал связи. «Это лунь, какого черта вам надо?» «Госпожа, я бы на вашем месте не грубил и...» «А я бы на вашем месте сначала объяснила, что вы делаете и зачем». «Есть подозрение, что вашим кораблем управляет человек, не имеющий необходимых сертификатов для...» «А что, бортовой компьютер допустит такого человека к управлению?» «Это мы и выясним. Нужно проверить бортовой». «Я не желаю тратить время. Переслал вам свой сертификат. У меня есть допуск к управлению кораблей малого, среднего и большого типа. Думаю, этого будет достаточно, чтобы вы убедились. На этом я могу и имею право летать. Еще вопросы?» «Мы все равно должны провести досмотр и...» «На основании чего? И что вы хотите досматривать?» «Есть подозрение, что система этого корабля...» «Функционирует как положено. Насколько я знаю, вы не можете проверять системы корабля. Или я что-то упустила, и вышел новый закон. Теперь все космокопы поголовно техниками стали?» «Нет, но...» «Тогда как вы можете проверять систему моего корабля? Без квалификации, нужных знаний и умений, без оборудования, да еще и незаконно». «На станции есть специализированная команда, которая...» «Мне плевать, что там есть на станции. Никаких уведомлений я не получала, и никаких незаконных требований выполнять не буду. А теперь извините, мне нужно просчитывать прыжок в гипер». Копы, видно, совсем растерялись. Похоже, им раньше такие упертые еще не попадались. Вообще, скорее всего, их натравил на лунь все тот же Карл, который был уверен, что пилотирует корабль Рика. Человек, который физически не может получить сертификат. «Черт знает что! Не станция, а богадельня какая-то! Диспетчеры чудят, что хотят. Копы досмотры устраивают на ровном месте. Что тут, отдельное государство, что ли?» Рика лишь хмыкнул. «В целом, она недалеко от истины. Тут действительно Карл, как там его, четвертый, устроил личные угодья. И дует, ну или пытается доить всех, кто пролетает мимо». Ирина его умыла в этот раз. Рика был уверен, когда они вернутся на станцию, или, что правильнее, если вернутся, получится разобраться с пиратом, Рика отправится куда подальше от этого места. То старый проныра придумает, как остановить Луни, сдаёт с её владельца деньги. Но это в следующий раз, если он вообще будет этот раз. Дорогостоящий груз, который нужно было доставить к промышленному комплексу, всего в 5 прыжках отсюда, никто не хотел брать. Дело в том, что сам комплекс находился неподалеку от астероидных полей и планет, где шла добыча ресурсов. Однако путь от станции к комплексу лежал через малопосещаемые системы, где шанс встретить пирата был достаточно высок. Вот и не горели особым желанием перевозчики браться за подобный заказ. Цена за перевозку была более чем достойной, но и риски были слишком велики. В погоне за деньгами можно было лишиться и корабля, и груза, попасть в долги и нажить себе массу проблем, поэтому все игнорировали вроде как вкусный заказ. Однако Рика как раз был не против встретиться с пиратами. Более того, надеялся на это. По этой причине и взял заказ. По их с Уислером договоренности, Уислер должен был раззвонить всем в округе, что Рика — недалёкий дурачок, повезёт дорогостоящий груз, да ещё и на корабле, практически не имеющем оружия, если не считать турели непосредственной бароны. Рика был уверен, что на станции у счастливчика есть осведомитель, причём человек этот имеет доступ к закрытой информации, вроде погрузочных ведомостей, журнала прибытия и отбытия кораблей. И Рика искренне надеялся, что человек этот стуканёт пирату о том, что довольно жирная добыча, ещё и практически беззащитная, скоро пойдёт по системам, где на помощь ей никто не придёт. Сам бы Рика, будь он на месте пирата, конечно же, напал бы на этот корабль. И его бы ждал очень неприятный сюрприз. «Знаешь, я тут поглядела наш маршрут, и он мне очень не нравится». «А? Что, ты о чём?» «Долететь нам через глухие системы с дорогостоящим грузом, судя по накладным. Опасно это дело. А на твоей Луне ещё и оружия нет, кроме той древней пусковой установки. Кстати, зачем ты её поставил?» «Есть одна идея. Не переживай насчёт пиратов, справимся». «Так, сдаётся мне, ты чего-то не договариваешь». «Да что я не договариваю? Мне нужен пилот, чтобы получить сертификацию. Взял груз, чтобы немного отбить свои растраты, вот и всё». «Или ты наивный дурак, который на эту доставку подписался, или меня за дуру держишь. Давай уже колись, в чём дело. Или клянусь, мы вернёмся на станцию». «Ладно,